Глава 9. Вперед против превосходящих сил. Стерн взирал на зловещую находку с куда большим беспокойством, чем если бы увидел подлинное изделие марсиан с их товарным знаком. Он не мог подобрать слов, и даже сколько-нибудь подобающей случаю мысли не возникало. Он только и мог что стоять точно громом пораженный, с гнилым кожаным портфелем в одной руке и каменным наконечником в другой. Затем вдруг проорал проклятие и собрался уже метнуть находку прочь, но опомнился, прежде чем сделал это. «Нет, это бесполезно», — протянул он. «Если каменный осколок у меня в руке, то, чем кажется, а не просто игра природы, то это означает...» «Боже, да что же это означает?» Он содрогнулся и с опаской огляделся. Казалось, все его расчеты рушатся, и все его планы обращаются в ничто. Стерн пристально изучал кусок кремня у себя на ладони. Вполне осязаемый, безупречный образчик неолитического искусства, не длиннее 3,5 дюймов, а шириной в 1 с четвертью в самом широком месте. Отверстия для ремней, которыми его надлежало приторочить к рукояти, тоже были хорошо заметны. Небольшая, умело обработанная вещица. Окажись время и место иными, инженер счел бы находку сулящей благо. Но теперь... «И все-таки», — произнес он вслух, словно пытаясь себя убедить, — «это ведь просто кусок камня. Что это доказывает?» И его сознание немедленно выдало ответ. А знак, который Робинзон Крузо нашел на берегу, был всего-навсего следом стопы человека. Не обманывай себя. Инженер стоял в глубоком раздумье мгновение или два. А затем вскричал. «Ха! Ну и ладно. Пусть будет, что будет, что бы там ни было». И он бросил кусок кремня в портфель к прочей добыче. Вновь подхватил свою кувалду и двинулся дальше, но с большей осторожностью. «Все, что я могу, — думал он, — это просто идти вперед, как будто ничего не случилось. Если грянет беда, значит грянет, вот и все. Полагаю, я смогу с ней справиться. До сих пор я совсем справлялся. Посмотрим, какие бы ни выпали карты, выигрывает в конце концов более умелый». Он вернулся к источнику, где тщательно вымыл и наполнил бутыль космоса. Затем вернулся в Метрополитен, подобрал свою медвежью шкуру, которую скрепил проволочной булавкой, и приступил к долгому подъему. Свою кувалду он припрятал на 2-м этаже, в помещении слева от лестницы. «В конце концов, не стоит придавать этому молоту слишком большое значение», — решил он. «Что мне нужно, так это топор». Не исключено, что позднее, днем, я опять смогу прогуляться до той лавки и найти его. Если топорище утрачено, вполне смогу изготовить новое. С этими двумя револьверами, пока не отыщу какие-нибудь ружья, полагаю, мы в безопасности от чьих угодно копий». Он огляделся, обозревая повсеместное запустение. Помещение, куда он попал, было некогда обширной и роскошной конторой, ввергнутой ныне в жалкое состояние. В пыли у окна что-то смутно блестело. Как выяснилось, то был осколок настенного зеркала, которое висело здесь когда-то с наклоном и упало, когда сгнила рама. Он протер его и с нетерпением всмотрелся в отражение. У него вырвался изумленный возглас. «Это что же, у меня такой вид?» Но это ненадолго. Он приставил зеркало к стальной полосе оконного отверстия и достал из портфеля ножницы. 10 минут спустя лицо Алана Стерна приобрело некоторое сходство с тем, к какому он привык. Правду сказать, подстригся он несколько неровно, особенно сзади. Брови и бороду также не удалось подровнять как следует. Но, тем не менее, образ дикаря сменился образом человека, хотя бы маломальски цивилизованного, и накинутая на плечи белая шкура стала выглядеть вдвойне странно. Однако Стерн был доволен. Он торжествующе улыбнулся. «Посмотрим, что она на это скажет», — пробормотал он, вновь подхватив портфель и приступив к нелегкому восхождению. Обильно вспотев и едва дыша, он не стал особенно тратить время на отдых по пути. Инженер добрался до своей конторы наверху. Еще на подходе он окликнул стенографистку по имени. «Беатрис! А, Беатрис! Вы проснулись? Вас уже можно видеть?» «Все в порядке, заходите», — радостно отозвалась она и вышла ему навстречу. Протянула руку, приветствуя, и от улыбки, которой она его наделила, сердце его гулко забилось. Ему бы посмеяться ее изумлению и наивному восхищению переменами в его внешности, но его глаза непрерывно поглощали ее красоту. ибо теперь вновь пробудившаяся, полная жизни и бодрости после крепкого ночного сна, она была великолепна. Утренний свет выявил новые оттенки в ее дивных волосах, густым шелком, не спадавших на тигровую шкуру. А шкуру она скрепила у горла и на талии кусочками металла, найденными среди обломков туалетного шкафчика. Стерн пообещал себе, что не замедлит отыскать для нее гору золотых булавок и цепочек в каких-нибудь магазинах на Пятой Авеню, пока она не сможет обзавестись настоящей одеждой. Когда она протягивала ему руку, бенгальская шкура соскользнула с округлого, теплого, кремово-белого плеча. При виде его вкупе с пышной гривой волос и серыми, пристальными, вопрошающими глазами, его дыхание участилось. Но он поспешил отвести взгляд, не то как бы Беатрис не прочла его мысли. И заговорил. О чем? Едва ли он сам понимал. О чем угодно, лишь бы воспользоваться отсрочкой и овладеть собой. Но при этом его не покидало чувство, что всю свою предшествовавшую жизнь он, сосредоточенный на себе, холодный аналитик, никогда не испытывал такого подлинного и непосредственного счастья. Прикосновение ее пальцев, мягких и теплых, начисто развеяло его беспокойство. Мысль, что он теперь работает для нее, служит ей, посвящает себя заботам о ней, наполнила его трепетной радостью. И как только смутное видение будущего поманило его, страхи отпрянули, как упали ветхие лохмотья, которые он бросил в лесу у воды. «Итак мы оба встали и готовы действовать», — заметил он достаточно обыденно, правда, голос его прозвучал чуть неуверенно. Ему доводилось когда-то шагать по узким мосткам на высоте в 600 футов, работать в кессоне под водой прилива с включенными на полную мощность воздушными насосами, уберегавшими его от смерти. Он качался в люльке, спускаясь с небоскреба, но никогда не испытывал ничего подобного нынешнему чувству. И это его изрядно изумило. «Мне повезло», — сообщил он. «Взгляните на это». Он показал ей свои сокровища, все содержимое портфеля, кроме копейного наконечника. Затем, передав ей бутыль, предложил утолить жажду. Она сделала это с благодарностью, а он тем временем рассказал ей о роднике. С лицом полным любопытства и душевного подъема она слушала. А когда речь зашла о купании, ее лицо выразило нескрываемую зависть. «Это несправедливо», — заявила она. «Нехорошо, что вы присвоили это открытие себе. Если вы покажете мне то место и немного подождете чуть поодаль в лесу, посторожите на всякий случай». «Вы тоже не прочь выкупаться?» Она уверенно кивнула, и глаза ее просияли. «Просто умираю. До чего охота освежиться?» — призналась она. «Подумать только! Я не принимала ванну столько лет!» «Я к вашим услугам», — провозгласил инженер. И на миг между ними воцарилось молчание, столь глубокое, что оба слышали слабый, отдаленный щебет ласточек выше по башенной лестнице. На задворках сознания Стерна все еще таился неуемный страх перед лесными опасностями, на которые намекал каменный наконечник. Но он отогнал это чувство. «Ну что же, идемте», — согласился он. «День прибывает, но сперва надо еще раз взглянуть на окрестности при утреннем свете с платформы там наверху». Она охотно согласилась, вместе обсуждая свои насущные дела, планы на новый день и ту удивительную жизнь, которая им теперь предстоит. Они опять полезли вверх по лестнице и опять выбрались на полуразрушенную растениями платформу из красной плитки. Там они стояли, вглядываясь в обширную, безмолвную и удивительную картину жизни и смерти. Внезапно инженер заговорил. «Скажите, откуда те стихи, которые вы цитировали мне вчера вечером, об огромном городе, погруженном в безмолвие?» «Ах это! Ну, конечно же, Вотсворт!» «Сонет, посвященный Вестминстерскому мосту», — улыбнулась она. «Вы теперь вспоминаете, не правда ли?» «Нет», — признался он с некоторым сомнением. «Я, видите ли, я никогда особенно не разбирался в поэзии. Как-то у меня жизнь сложилась иначе. Но я ничего против нее не имею. Как там говорится, я очень хотел бы услышать». «Я не помню все целиком», — задумчиво ответила она. «Но твердо знаю часть сонета. И этот город, точно в одеянии, в прекрасном чистом утреннем сиянии, суда, театры, башни, рынок, храм отворены и небу, и полям, и ни дымка нигде на расстоянии». На миг она призадумалась. Солнце, бросавшее низкие длинные лучи наискось над водами залива и безбрежным вымершим городом, озаряло ее лицо. Оглядывая эту чудесную панораму, она непроизвольно подняла обе руки и, облаченная в одну лишь тигровую шкуру, стояла, подобно жрице древних парсов, приветствуя на башне молчания боготворимое светило. Стерн оторопело глядел на нее. Да впрямь ли это молоденькая женщина, которую он нанял в былые дни, в давно минувшие дни рутины, уныния, ордеров и спецификаций, сухой диктовки в конторе? «Продолжайте», — потребовал он. «Что там дальше?» «А? Дальше? Простите, я почти забыла». Я задумалась. А дальше там, кажется, так. Еще ни разу солнечный восход над этими долиной и холмами не совершал такой переворот в моей душе. Река меж берегами своею волей движется вперед. Дома в дремоте. Боже, что же с нами случится, если сердце вдруг замрет?» Она завершила этот грандиозный классический отрывок почти шепотом. Оба стояли мгновение, ничего не говоря, поглощенные зрелищем этого странного и необъяснимого исполнения видения поэта. К самой их площадке в хрустальном утреннем воздухе поднимался едва уловимый ропот вод от ручейка в лесу. Птицы, гнездившиеся ниже их, были поглощены пением и утренними заботами, а в золотом небе наверху ласточка стремительно неслась наискось к некой цели, скрытой листвой. Далеко впереди на реке кружились, парили белые пятнышки, не иначе, как чайки, белоснежные, прекрасные и свободные. Они метались туда-сюда, велись по спирали и садились отдохнуть на колышущуюся воду. Стерн глубоко вздохнул. Его правая рука обвела упругое, облеченное в мех, тело его спутницы. «А теперь идем», — сказал он, вернувшись к практической стороне жизни. «Ванна для вас, завтрак для нас обоих, а затем работай не впроворот. Пошли».